говорящий «Нонушка». Который час? Так можно собираться и бредить до полночи. Часы стояли. Она забыла их завести. Первый раз за 8 лет забыла. Она перерыла ящики комода, выбирая все самое красивое. Туфли лежали завернутые в шелковый лоскуток. Она их надела. Громко и весело захлопнулась выходная дверь. Что надо сказать? До свидания или прощай? Может быть, она не вернется сюда. Вернется только на минутку забрать тряпки. Если он захочет, она останется у него в его больших холодных комнатах, похожих на сарай. О, захоти, захоти, чтобы я осталась в твоих больших холодных комнатах. Ты захочешь. За порогом был мрак. Она его не заметила. Ей было светло. Она не шла. Светлая ночь сама несла ее. Падал снег. Черная труба предсказывала наступление метелей. Это не метель. Это просто падает снег. Нет смысла ждать трамвая, который всегда переполнен. Всего 3 остановки, 25 минут ходьбы по прекрасной погоде. Мороз небольшой, ветра нет. Тихо и прямо падает снег. Она не спешила. Нарочно замедляла свой полет. Пусть не 25, пусть 30 минут, даже 35. Счастье никуда не уйдет. Никуда от нас не уйдет наше счастье. Наступит не на 26-й, а на 36-й минуте. Вот и все. Никогда у нее не было такой силы и легкости в руках, в ногах, в каждом мускуле. Она бы шла к нему 100 километров на своих высоких каблуках и не устала. Сквозь падающий снег, далекие, еще дальше отодвинутые падающим снегом, светились окна высоких домов. В окнах свет, в домах люди. И ничего нет, и никого нет. Есть только он, ожидающий ее, и она, идущая к нему. Листопад едва успел вернуться домой и немного приготовиться к приходу гостя, как раздался звонок. «Не дождалась 9», — подумал он с торжеством, бросаясь отворять. «Пришла раньше. Ах, умница!» Он открыл дверь. «Боже мой! Маленькая черная фигурка с вызывающей закинутой головой стояла в слабо освещенном коридоре. «Вы здесь?» «Принимаете гостей?» — спросил главный конструктор, входя в переднюю. Его длинная шея была обмотана шарфом до ушей. Шапка-ушанка подвязана под подбородком тесемочками. Из котиковой оторочки шапки торчало сухое, чистенькое, ехидное личико, порозовевшее на морозе. «Вышел наугад. Вижу, у вас свет. Дай, думаю, зайду». Он поставил в угол палку и долго разматывал шарф, задрав подбородок и поматывая головой. «Вижу свет. Ну, думаю, дома». И зашел. На огонек. Кто мог подумать, что старик способен на такие шалости? «Владимир Ипполитович», — сказал Листопад, обрадованный, тронутый, заинтересованный, «как же я не знал, что вы здесь? Как же мне ничего не сказали? А очень просто, я запретил им говорить. Они меня слушаются по старой памяти. Я хотел сделать вам сюрприз. Ведь сюрприз?» «Сюрприз», — рассмеялся Листопад. «Я так и знал, что для вас это будет сюрприз», — с удовольствием сказал главный конструктор, входя в комнату и потирая руки. «У вас угощение приготовлено. Вы ждете кого-то, я вам помешал». Листопад придвинул мягкое кресло к столу. «Усаживайтесь, Владимир Ипполитович. Вы мне не можете помешать. Ведь я вас ждал. А одну минутку только, простите». Он вызвал столовую и сказал, чтобы прислали ужин на 3 человек. «Да, заказано на 2 персоны. Совершенно верно. А пришлите на 3. Да, сейчас. В термосе, и чтобы все как следует. А пока, Владимир Ипполитович, выпьем. За что? За 5-летний план нашего завода. Пьем?» «За 5-летний план нашего завода», — повторил главный конструктор, отхлебнул и усмехнулся.